Глава 19. «Вызывали?» – услышала из-за двери пьяный голос матери и резко выдохнула. Еле сдержалась, чтобы матом не ругаться. Другие слова в принципе даже в голову не лезли. «Он там!» – продолжала верещать моя нерадивая родительница, видимо, показывая на мою дверь. Я перевела взгляд на Матвея. Странно, он даже глазом не повел, вообще никакой реакции. Ни удивления, ни возмущения, ни тем более испуга. «Спрячься на балконе, а я отмажусь перед полицией, что предкам померещилось. Мне не хотелось подставлять парня, тем более сама готова этих уродов бухих прибить чем-то тяжелым по голове. Пару раз приложилась бы с удовольствием, а то и больше. Полиция у нас частый гость, так что поверят мне, а не им». «Малышка». Мой гость расплылся в улыбке. «Давай без жертв. Мальчик, я взрослый и привык сам отвечать за свои поступки. Не переживай, за женские спины прятаться не буду». И подмигнул, заставляя меня в очередной раз печально вздохнуть. Аккурат в тот момент, когда дверь в мою спальню открылась, и на пороге появился паренек в форме полицейского. Кивнул мне в знак приветствия, рожа знакомая, не раз приезжал к нам, поэтому, думаю, договориться не проблема. А после перевел голову в сторону лежащего на кровати Матвея. Замер на пару секунд, с удивлением глядя на моего спутника, и расплылся в улыбке, обходя кровать. «Зверь! Вот так встреча!» Полицейский протянул руку Матвею, а тот ее пожал в ответ, слезая с кровати. «Каким ветром тебя занесло в этот гадюшник?» Ляпнул, но сразу же осекся, поворачивая голову в мою сторону. «Арина, извини, я не подумал». «Да ладно тебе», – махнула рукой, пытаясь вспомнить, а как же его все-таки зовут. Вроде и крутится имя в голове, но хоть стреляйте меня, никак не вспоминается. Так и занесло. Матвей пожал руку в ответ, усмехаясь. «Настучали?» Повернул голову в сторону двери, где на пороге толклась мать с отчимом, прячась за спину второго полицейского. «Ой, им как стучать, медом не корми!» Скривился и тут же обратился к моим родственникам. «Вы что учудили, ироды? Такого человека!» Поднял указательный палец вверх. «Чемпиона!» Паренек произнес с придыханием, показывая всю важность Матвея. «Довели до белого коленя, гады!» Я замерла от его слов. «Ничего себе! Вот это я попала! Чемпион, значит, и ведь 100%, не по шашкам. По выражению лица видно, что дерется на ринге, да и тело натренированное, подкачанное. Вряд ли Матвей настольным теннисом увлекается. И еще и с полицейскими знаком. Ох, мама дорогая, куда ж я вляпалась-то?» «Он Бурова избил!» Вставил свои 5 копеек отчим, но паренек в форме его перебил. «Да вас убить мало». Даже корпусом вперед подался, мотая головой из стороны в сторону. «Охренели в край. Была б моя воля, я бы давно вас за решетку отправил. Только вот бухать у нас законом не запрещено, а жаль». Выдал свою речь и повернулся к Матвею. «Они меня уже достали». Двумя пальцами дотронулся до горла. «Что не дежурство, так буянят. Где только бабло берут, непонятно». И снова повернулся к матери лицом. «Ты хоть помнишь, что у тебя дочь в детдом забрали, а?» Она в ответ лупала глазами, походу не понимая, что происходит, а я наоборот опустила взгляд вниз. Но вот зачем он влез? Еще и при Матвее. И так стыдно за родственников своих. Теперь еще о мелкой узнает. Ведь чувствую, сейчас начнутся расспросы, а после жалость и сочувствие. В такие моменты я готова всех придушить, лишь бы в душу не лезли. Советчики хреновы, как же меня их печальные взгляды вслед раздражают, кто бы только знал. «Не понял». Матвей посмотрел на меня, ожидая ответа. Я молчала, так как все слова в горле застряли, а мой спутник все же решил докопаться до правды. «Какую дочь забрали?» Обратился к полицейскому, переведя на него взгляд. «Саня, я жду». Надавил, когда паренек кусал губы, понимая, что сморозил глупость. и всех сдал, сам того не подозревая. Точно. Саша. Хороший парень. Раньше Настёне конфеты приносил, пока сестренка со мной в одной комнате жила. И сочувствовал, когда мелкую забрали соцслужбы, периодически гоняя моих нерадивых родственников и их дружков, чтобы не буянили, а меня оставили в покое. Даже в участок пару раз увозил этих проклятых алкашей, чтобы я выспаться могла перед сменой. А сейчас не со зла, а так, не подумав, выдал мой главный секрет. И как теперь уговорить своего рыцаря на белом коне, именно так мне представлялся образ Матвея, не проявлять благородства? Ведь точно полезет, а я останусь ему должна по гроб жизни. Как же я ненавижу эту нищету. И кто бы только знал, как в тот момент я винила себя во всем случившемся. Безвыходная ситуация, тупик, и нет возможности что-то изменить. Руки опускались все сильнее, а взгляды, полные сочувствия, лишь добивали.